Глава 13. Но вот и закончились мои мытарства, связанные с поступлением в универ. Наконец-то у меня на руках небольшая книжица в кожаном переплете с золотым тиснением, студенческий билет. Внутри мой голографический портрет, имя, фамилия, наименование вуза и конкретного факультета, дата поступления, ну и несколько магических меток, привязанных конкретно к моему астральному телу. Оно, конечно, можно было бы обойтись и без овещественного документа. Одних астральных меток было бы вполне достаточно. Вот только студенческий, как оказалось, еще одна из общевузовских традиций. Ну, что-то типа Егорыча при раздевалке или оплаты обучения наличными деньгами. Что же касательно вступительных экзаменов, в отличие от прочих абитуриентов, после сдачи метаматематики, я как-то подуспокоился и расслабился, убедившись, что ничего такого экстраординарного от экзаменуемого не требуется. Вторым был экзамен по метафизике. Тут уж классика в чистом виде. Подходишь к столу, за которым восседает уважаемая приемная комиссия, тянешь свой билет и отправляешься готовиться на одно из свободных мест в аудитории. Тоже своего рода традиция, коих тут превеликое множество, как и обещала госпожа Зайонс. С собой ничего проносить нельзя, даже бумагу с письменными принадлежностями предоставляет администрация факультета. Разумеется, доступ к сети отрубался наглухо, и не только в конкретной аудитории, но в коридорах и даже в туалетах, к великому разочарованию некоторых ушлых абитуриентов, отпросившихся во время подготовки справить большую или малую нужду и попытавшихся, сидя на унитазе, обмануть систему. Метафизику я сдал одним из первых. Вообще-то подготовился раньше всех, но выпендриваться не стал. Подождал, когда трое выскочек отчитаются перед комиссией. Стоит отметить, что ко мне отнеслись вполне лояльно. Оценили красоту моего решения задачи по вычислению плотности и мощности исходящего энергопотока в синергической системе, состоящей из 5 абстрактных источников маны. Затем я дал развернутые ответы на прочие вопросы билета. И же с этим еще на парочку простеньких дополнительных вопросов. Меня похвалили, поставили в зачетную ведомость заслуженный отл и отпустили до следующего испытания. Третьим экзаменом был теоретический аспект магических знаний. В принципе, те же самые метаматематика и метафизика, только в приложении к какому-нибудь базовому заклинанию с конкретными граничными значениями. Мне досталась молния. Я быстренько отобразил в чертежах структуру, собственно, заклинания в различных координатных плоскостях и в стереометрии. На них же обозначил векторы втекающей магической энергии. Далее посчитал потери при взаимодействии со структурными модулями. Посредством элементарных метафизических формул вычислил значение виртуальных эпюр нагрузок на каждый из них. Наконец, на основании полученных данных определил мощность генерируемого заклинанием истекающего электрического разряда. Все это представил в удобной для восприятия форме нелинейных математических уравнений. По большому счету, заумь для человека непосвященного, так что более подробно разглагольствовать на эту тему не стану. На этот раз ждать никого не стал, отчитался первым. Разумеется, результат моих вычислений был принят профессурой вполне благосклонно, вот только в процессе обсуждения я позволил себе немного повыпендриваться. Заявил членам приемной комиссии, что предложенную задачу можно решить с использованием другой методики, менее громоздкой в плане метаматематических вычислений. Моя наглость вызвала заметное оживление у заскучавших членов приемной комиссии. Меня, как водится, тут же обозвали дилетантом, возомнившим невесть что о себе. Таким образом, я был подвержен активной обструкции. Мол, мы тут с толпы, и вдруг какой-то выскочка осмеливается утверждать, что классическая методика несовершенна. Одна возмущенная старушка предложила даже понизить мою оценку на 1 балл. Признаться, я даже немного пожалел, что ввязался в эту авантюру, но отступать было уже некуда. Пришлось, вооружившись ручкой и листочком бумаги, языком формул и графиков, наглядно доказывать уважаемой профессуре правоту своего утверждения. Супротив метаматематики и законов метафизики не попрешь. В итоге красота и лаконичность предложенной мной методы привела в восторг членов приемной комиссии. Передо мной извинились и коллегиальным решением в зачетном листе выставили отлично, аж с 3+, что вместе с моими прочими оценками гарантированно выводило меня на место лидера в негласном рейтинге в конкурентной борьбе за право стать студентом самого крутого не только в нашем государстве магического вуза. И еще один момент. На каждом факультете МГМУ выделяется некоторое количество мест для обучения иностранцев. Разумеется, исключительно на платной основе. Среди прибывших граждан иностранных государств параллельно проводился свой экзамен, по результатам которого из сотни претендентов стать студентами нашего факультета будет позволено всего лишь 25 счастливчикам. Впрочем, данный аспект меня заинтересовал постольку поскольку. В толпе разноязычных иностранцев мне приглянулась парочка весьма симпатичных мулаток. Но, к моему несказанному сожалению, обе красотки срезались на вступительных экзаменах и были вынуждены отправиться на родину. Ну да и ладно, особо горевать нечем. Среди моих соотечественниц имеются очень даже приятные для глаза экземпляры. К тому же, помимо нашего, в МГМУ есть еще 14 факультетов, один из которых, я имею в виду целительский, буквально в шаговой доступности. А там, скажу вам, практически сплошь девчата, и все как на подбор красотки, каких поискать. Я даже немного завидую тем немногочисленным парням, коим повезло проходить обучение в таком малиннике. Надеюсь, студентам со стороны ничто не помешает примкнуть к процессу сбора сей сладкой ягоды. Но это так, мысли на будущее. Последний вступительный экзамен оказался и вовсе проще пареной репы. От испытуемого требовалось активировать базовое заклинание «Светляк» и продержать его как можно дольше. По команде одного из членов комиссии, дюжина абитуриентов нашей группы задействовали требуемую магическую формулу и начали вливать в заклинание энергию из своих внутренних источников. Самому продвинутому из моих конкурентов удалось удерживать светящийся шарик в течение 40 минут. А вот я умудрился держать конструкт в активном состоянии более 1.5 часов. И если бы терпение у сидящей за столом профессуры не лопнуло, вполне смог бы светить сколь угодно долго, ибо количество регенерируемой моим средоточием маны на данный момент полностью компенсировало ее расход при активации столь примитивного магического конструкта. В какой-то момент голову одного из членов приемной комиссии посетила умная мысль просканировать мой источник. После чего он шутливо погрозил мне пальчиком и с доброй улыбкой пожурил. «Ну что же вы, молодой человек, дурите уважаемых людей, между прочим, занятых важными делами. У вас расход маны равен приходу. Так что же, прикажете нам всем тут сидеть до Морковкина заговенья?» «Так испытание», – пожал плечами я, не теряя концентрации. «Мне велели, я делаю, а сколько конкретно времени, не сказали». Разобравшись в ситуации, председательствующий за столом жгучий брюнет, дородного телосложения с тщательно ухоженными бородой и усами, на круглой физиономии распорядился. «Ну все, заканчивайте, каримский полубояринов, этот цирк. Высший балл и особую отметку в ведомости вы уже заработали». Удивительно, но в моей родной реальности не было такого пиетета перед растительностью на лице. Лишь редкие оригиналы носили усы, а бороды и того реже. Здесь же данная практика имеет широкое распространение, да так, что бородачей и усачей значительно больше, нежели мужчин с чисто выбритыми лицами. Ко всему прочему, некоторые индивидуумы отращивают бакенбарды, отчего вкупе с прочей обволошенностью их физиономии становятся похожими на обезьяньи мордахи. Некоторые, ну очень забавные, без смеха смотреть невозможно. А вот кому-то борода и усы очень даже идут, делают их похожими на карточных королей. После этих слов председателя я развеял заклинание и, поблагодарив преподавателей за лестную оценку моих практических умений, покинул аудиторию. Стоит отметить, что к моменту сдачи финального экзамена количество мельтешащего вокруг народа значительно поубавилось. Остались самые продвинутые или удачливые. Тут уж не мне судить. Начнутся занятия, вот тогда у меня и появится возможность объективно оценить уровень знаний и умений каждого из бывших моих конкурентов. Помимо сдачи экзаменов и иных дел, непосредственно связанных с моим пребыванием в стенах МГМУ, я получаю регулярные доклады из поместья касательно обстановки на принадлежащих мне территориях и предприятиях, а также о состоянии всех прочих дел. Но в первую очередь меня интересует, на какой стадии на данный момент находится процесс отторжения семей моих родственников от древа Каринских. Здесь ситуация радует. Почувствовав приближение неизбежного наказания, некоторые главы семейств откололись от когорты непримиримых и попытались выйти со мной на связь. Разумеется, я им в этом отказал. Раньше нужно было думать, а не в тот момент, когда подперло больно канальному отверстию. О своем решении сообщил Изольде Исааковне и предоставил ей полномочия посылать всю эту, якобы смирившуюся шоблу, в пешее эротическое путешествие без предварительных консультаций со своим работодателем. На данный момент я решил, выражаясь языком профессиональных садовников, выполнить полную обрезку древа Каринских, избавить от волчковой поросли в виде многочисленных бесполезных прихлебателей. Оно хоть народная мудрость и гласит, что в единстве сила, лично мне этот гнилой веник ни к чему. Я и сам по себе вполне самодостаточное древо, тем более с учетом поддержки сторонниками, повязанными нерушимой магической клятвой. Насчет доходов, тут все душевно, ну очень душевно. 3 миллиарда рублей чистой прибыли, полученной от деятельности моих предприятий за прошедшие 3 месяца, частично направлены на модернизацию и расширение производств, частично на приобретение ценных бумаг на фондовых рынках российских и зарубежных. Только не пугайтесь, утомлять мудренными финансовыми отчетами никого не собираюсь. Сам начинаю зевать, как только вся эта тягомотина оказывается в моем сетевом почтовом ящике. Но знакомиться с ней все одно приходится. Иначе какой я нафиг хозяин? На следующий день после сдачи последнего экзамена на мой коммунник упало приглашение явиться в кабинет приемной комиссии для окончательного оформления моего студенческого статуса. «А вот и наш фаворит!» Громко и радостно воскликнула Марина Захаровна, стоило мне лишь появиться на пороге ее кабинета. «Проходите, Полубояринов!» «Пардон, Каринский Полубояринов!» Сегодня в кабинете Зайонс за столами сидели другие штрафники. 3 девицы, 3-курсницы и какой-то второкурсник-пухляш, непрезентабельной наружности по имени Василий Иннокентьевич. Именно так, манерно-уважительно обращались к нему девчата. Впрочем, пары минут нахождения в этом бабском гадюшнике мне хватило, чтобы оценить глубину той задницы, в которой оказался юноша. За нарочито вежливым обращением злоязыких барышень к страдающему избыточным весом парнишке то и дело проскальзывали подначки, весьма обидные и болезненные для сердца всякого уважающего себя мужчины. В духе: «Василий Иннокентьевич, а не мешает ли вам угреватая сыпь на лице?» Или: «Василий Иннокентьевич, сколько раз в день вы уединяетесь в ванной комнате для ублажения своего могучего дружка?» Ну и так далее в том же духе. Короче, девки буквально затюкали бедного юношу, заставляя его периодически краснеть, бледнеть и обливаться обильным потом. Ну есть угри у парня на лице, что с этого? Начнет регулярную половую жизнь, сами исчезнут. А что касательно юношеского онанизма, тот, кто без греха, пусть первым бросит в меня камень. По сути, вполне нормальный парнишка. Пару пудиков избыточной массы тела скинуть, и эти же фифы сами начнут его преследовать, чтобы уложить в койку. Все-таки Марина Захаровна весьма и весьма тонкий психолог и отличный педагог. Дабы не оказаться еще раз в подобной ситуации, Василию Иннокентьевичу в последующем придется прилагать больше усилий в деле освоения магических наук, Глядишь, еще и спортом начнет заниматься, и на диету подсядет. Ладно, его проблемы, меня они не касаются. И вам не хворать, уважаемая госпожа Зайонс. Поприветствовал я Марину Захаровну, уже не председателя приемной комиссии, а заведующую учебной частью. После декана и его заместителя по научной работе, считай, третья по значимости персона на факультете. Затем поприветствовал отрабатывающих наряд штрафников. «Здрасте, девицы-красавицы и... Василий Иннокентьевич». Тут инициативу вновь перехватила Марина Захаровна. «Поздравляю вас, Александр Николаевич, с успешной сдачей вступительных экзаменов и поступлением на наш замечательный факультет». «Странно, что-то уж больно радостное лицо у дамы. А может, я ей понравился как мужчина?» «Бред, конечно, но при таком добросердечном отношении и не такая хрень в голову придет». Впрочем, госпожа Зайонс тут же перешла на деловой тон. Протянув уже упомянутую мной книжицу, сказала: «Вот ваш студенческий билет, возьмите его в левую руку. Правой коснитесь поочередно и в произвольном порядке 5 артефактов, что на моем столе». После этих слов она указала рукой на 5 искусно вырезанных, то ли из камня, то ли из кости фигурок, каких-то иномирных монстров, закрепленных на общей подставке. Сделал все, как было велено. Книжицу зажал в левой руке, правой ладонью поочередно касался статуэток. В ответ на мои прикосновения фигурки какое-то время источали призрачное свечение, напоминающее полярное сияние на Таймала, коими мы любовались зимой по вечерам, сидя на веранде с дедом и бабушкой, за чашкой чая, с воздушными плюшками и вкуснейшим вареньем из ягод Льори. Вот такие приятные воспоминания иногда посещают голову, казалось бы, буквально на ровном месте. По окончании процедуры привязки поблагодарил Марину Захаровну и покинул кабинет под любопытными взглядами присутствующих в кабинете лиц, включая основательно задерганного дамами Василия Иннокентьевича. Оказавшись в коридоре, неожиданно наткнулся лицом к лицу с той самой девушкой, которой помог решить задачку с монетами на письменном экзамене по метаматематике. При ближайшем рассмотрении она еще больше порадовала меня своей красотой, нежели тогда в аудитории. Ростом около 180 сантиметров. Фигурка тренированной гимнастки, хотя у гимнасток 4-го размера груди не бывают. Черты лица в обрамлении светло-русых волос, небрежно прихваченных на затылке заколкой с непростыми камушками, соответствуют классическим канонам женской красоты. Глазища огромные, синие, как пара горных озер в драконьих горах планеты Таймала. Носик аккуратный, чуть вздернутый. Губки алые, полные, как я люблю. Четко очерченный подбородок, длинная лебяжья шея. Черт побери! Да она же красотка, каких поискать! Я просто сражен на повал! Впрочем, для полной оценки ситуации мне хватило краткого мгновения. В результате мой первоначальный пыл в отношении этой девчонки резко пошел на спад. Судя по перстню на безымянном пальце, она из княжеского рода. Мысленно пролистал приличный список княжеских фамилий Российской империи с целью гербовой идентификации. Ну да, ошибки быть не может. Девица из рода Пожарских. Так, копаем дальше бархатную книгу. Определенно, передо мной княжна Екатерина Владимировна Пожарская, одна из 3 дочерей патриарха рода Владимира Кузьмича. Не наследница, поскольку у нее имеется парочка старших братьев. Но как невеста весьма перспективная. Для кого-нибудь другого. Я бы не отказался завязать с ней ни к чему не обязывающие отношения, но только не после того, как я узнал, кем на самом деле она является. Оно, конечно, нынешние нравы – это вам не дремучее средневековье. Современные девчата в большинстве своем, как говорится, не желают беречь честь с молоду. Более того, вырвавшись из-под родительской опеки, стремятся как можно быстрее вкусить от запретного плода. Обычная практика, но только не для девиц боярских кровей. Вот же непруха. Но почему не баронесса, не графиня, а лучше бы и вовсе купчиха или мещанка? Только-только от одной княгини чудом избавился, на горизонте другая замаячила. Да ну нафиг этих высокородных. Нам бы графьям что-нибудь попроще, поскромнее. Вежливо поклонился, пробормотав. «Доброе утро!» И с озабоченным видом попытался проскользнуть мимо, но был остановлен взмахом нежной ручки. «Александр Николаевич, если позволите, отниму минутку вашего времени. Для начала разрешите представиться». Пришлось сделать вид, что не имею понятия, с кем, собственно, имею дело. «Княжна Пожарская Екатерина Владимировна. Господин граф, выражаю вам свою благодарность за помощь, которую вы мне оказали во время сдачи письменного экзамена по метаматематике. Без вашей подсказки, с учетом стрессовой ситуации, в которой я тогда оказалась, уж точно провалила бы испытание. Так что, благодаря вам и только вам, мне удалось избежать позора отчисления. Ох уж эти мне великосветские условности. Оступился на балу – позор. Не той вилкой воспользовался для поедания рыбы – позор. Наступил кому-то случайно на ногу – смертельная обида. Провалил вступительный экзамен – тут уж и вовсе целая трагедия. По этой причине я и не люблю посещать аристократические тусовки. Пользы от них ноль, без палочки. Зато с моим обостренным слухом наслушаешься таких гадостей от внешне благопристойных и улыбчивых господ, что поневоле ощущаешь себя едва ли не по уши вымазанным натуральным говнищем. Ну что вы, ваша светлость, задачка была несложная. Я более чем уверен, что в конечном итоге вам непременно удалось бы самостоятельно найти верное ее решение. Так или иначе, но я вам благодарна, граф. В качестве награды дарю вам право первого танца на предстоящем балу, посвященному началу очередного учебного года. Опаньки! А я-то и не в курсе, что тут балы по всякому малозначимому поводу устраивают. Впрочем, студенты – народ такой. Вынем да положь веселую тусовку, чтоб гремело и сверкало. Лично по мне, лучше бы эта красотка предложила... Так, стоп! Прекратить неуместные посягательства на девическую честь представительницы знатного боярского рода, хотя бы даже мысленные. Мне предлагают танец, пусть будет танец. Это нам вполне по силам. Спляшем, от меня не убудет. А после танца у меня появится возможность присмотреть более реалистичный вариант в плане постельных утех. Ну, мужик я, со своими мужицкими потребностями. Так что прошу меня строго не судить в стремлении к совращению невинных девиц. Совратить можно лишь ту, которая страстно этого желает. А фригидных бревен и прочих... недотрог княжеского роду племени пусть совращают их законные мужья, а потом всю жизнь с ними маются. Весьма польщен, ваша светлость, непременно буду. Приходится юлить и изображать едва ли не самого счастливого человека на свете. Воленс-ноленс, одеваться некуда. Коль девушка считает, что приглашение на первый танец – наивысшая награда для героя, не стоит разочаровывать ее отказом, ибо плодить врагов на ровном месте – боже меня упаси. После довольно краткого общения с княжной я отправился прогуляться в университетский парк, дабы охладить разгоряченную столь неожиданным происшествием голову. Погулял сейчас по расчищенным от снега парковым дорожкам среди искрящихся под ярким солнечным светом сугробов. Свежим воздухом вволю надышался. На оккупировавших кормушки птиц и снующих по стволам деревьев белок насмотрелся. Здоровенного котяру приметил. Этот охотник некоторое время неудачно гонялся за белками, но осознав всю безнадежность своих потуг, развалился на снегу и принялся демонстративно вылизывать, ну, сами понимаете, что именно, давая понять всем своим гордым видом, что когда-нибудь он непременно прогнет этот мир под себя. Тогда все белки и птицы станут для него законным кормом. После прогулки посетил столовую, где впервые был покормлен бесплатно. Мне для этого даже студенческий билет предъявлять не пришлось. Хватило магических меток, наложенных на астральное тело. Вот так-то. Мало что мои предприятия приносят ежедневный доход в десятки и сотни миллионов, к ним еще и халявный рублик сверху. Мелочь, а приятно. Ладно, посмеялись и хватит. Не настолько я меркантилен, чтобы копейки считать, но и отказываться от дармовщинки не собираюсь. Будем следовать совету одного литературного героя. Обеспечь, раз я достоин. Оно хоть народная пословица гласит, дескать, полное брюхо к наукам глухо, лично мне голод мешает продуктивно мыслить. Так что вместо того, чтобы завалиться по старорусской традиции на диван, сел за стол, дабы заняться одним весьма и весьма интересным делом. Небольшая ремарка. Дело в том, что я пока хоть и не спехом и без должного энтузиазма, но все-таки начинаю приобщаться к приобретенным у мнимого Гогенцоллерна-Мерцалова знаниям, пока осилил всего лишь пятую часть конспектов и дюжину информационных кристаллов из 150. По большому счету, особо торопиться и некуда, но с началом учебных занятий собираюсь интенсифицировать процесс познания, поскольку для себя решил подать заявление на экстернат по окончании первого курса, максимум третьего семестра. Впрочем, обо всем этом пока не время рассуждать, поскольку без году неделя как стал студентом. Что же касаемо того, чем я собираюсь заняться в данный момент, тут очень даже интересно. В одной из тетрадей некой Ярославы Забирка мне попался рисунок приинтересного магического конструкта, о существовании которого я не подозревал. Чертеж сопровождался довольно подробным метаматематическим описанием с припиской. Без материальной привязки не работает. Жаль, что я не артефактор. После детального изучения находки я едва не подпрыгнул от счастья. Дело в том, что в моих руках оказался инструмент для создания внепространственных хранилищ. Утверждая, что без привязки к материальному объекту заклинание не работает, Ярослава была права лишь отчасти. Работает еще как. Вот только если какой-нибудь чародей его активировал и что-то туда поместил, он должен постоянно подпитывать конструкт в рабочем состоянии собственной маной. Стоит лишь на мгновение потерять контроль, заклинание тут же развеивается. Как результат, все, что хранится во внепространственном кармане, безвозвратно исчезает неведомо куда. А вот если конструкт внедрить, например, в перстень, нагрудный амулет, браслет или еще какой материальный объект, хранилище стабилизируется и начнет самостоятельно отбирать из окружающего пространства потребное количество магической энергии. В этом случае конструкт вполне способен развеяться лишь после полного механического разрушения своего материального носителя. Но тут уж, как говорится, сам не щелкай клювом и не допускай кого ни попадя до своих вещичек. Обнаружив заклинание, первым делом велел Кларисе поискать в сети всю доступную информацию о нем. В результате выяснился один интересный момент. Магический конструкт «Внепространственный карман» входит в список запрещенных для общего пользования заклинаний. Не знаю, какими путями оно попало в шаловливые ручонки третьекурсницы Забирка, но самостоятельно им воспользоваться она, по ее же собственному признанию, оказалась неспособна. Девка хоть ушлая и пронырливая, но не артефактор. Надеюсь, ей достало ума не обратиться за помощью к какому-нибудь специалисту, поскольку запросто можно привлечь пристальное внимание имперского КГБ. Как результат, угодить в такие места, куда пресловутый Макар не гонял своих телят. Сам артефактор, опасаясь подставы с ее стороны, первым же и сдаст. Обнаруженную в конспекте информацию я, разумеется, сфотографировал глазами и зафиксировал в памяти, после чего выдрал лист из тетради и сжег от греха подальше. Пепел в основательно перемолотом виде тут же развеял по ветру. Так вот, я пока мест не столь продвинутый маг пространства-времени, как неведомая мне Ярослава Забирка. Однако, в отличие от нее, обладаю одним неоспоримым преимуществом. Как универсал, имею представление не только о теоретических аспектах артефакторики, но и практических методиках создания артефактов. Вот такая каша с мяслом. Если кто не в курсе, именно так один находчивый боец из бородатого анекдота ответил на вопрос: «Вам кашу с маслом или с мясом?» Получив на руки столь интересный инструмент, я, разумеется, тут же задумался о его практической реализации. По моим расчетам выходило, что объем внепространственного хранилища будет не более кубического локтя, согласно здешней системе мер. То есть где-то 0,03 кубического метра. Или для наглядности, куб со стороной чуть более 0,3 сантиметров. Невелик объемчик, но лиха беда начала. Оно, если вдуматься, и столь малый объем может оказаться полезным. Например, для проноса через межмировые порталы чего-нибудь запрещенного к вывозу или ввозу. Вне всяких сомнений, именно по этой причине данное заклинание было внесено магической коллегией в черный список. Разумеется, незаконно обогащаться, занимаясь контрабандными перевозками, я не собираюсь. Мой интерес лежит в сфере познавательной и практической лишь отчасти. Иными словами, хочу проверить, на что способен универсал 8-го уровня. Ну да, именно 8-го, я не ошибся. За время сдачи экзаменов заметно подрос в магическом плане. А случилось это, как мне кажется, из того выпендрежа, что я устроил перед приемной комиссией на последнем экзамене. Несмотря на внешнее спокойствие, я все-таки переволновался тогда. Так что стресс в совокупности с чародейскими манипуляциями стал своего рода стимулирующим фактором моего развития как мага. Стоит отметить, что вместе с 8-м рангом на меня снизошла способность оценивать мой собственный чародейский потенциал. Пока приблизительно, но тоже хлеб. Весьма приятная опция, скажу вам. Теперь мне не нужно обращаться за помощью к более продвинутым коллегам. Вот такая на данный момент благостная для меня картина. Ну все, хвастаться прекращаю, пора за дело браться. Из ящика стола достал деревянный ларчик с бижутерией, приобретенный все на том же Кузнецком мосту, только в другой лавке. Из ларца извлек золотой перстень с рубином среднего размера в обрамлении мелких бриллиантов. Красивая вещица. 200 рубликов за нее выложил. Впрочем, до ювелирных украшений из магически модифицированных металлов и камней этому перстню как пехом до центра галактики Млечный Путь. Там ценовой диапазон на 2, а то и 3, даже все 4 порядка выше. Да и приобрести такие изделия просто так в ювелирной лавке не получится, ибо желающих выложить за них бешеные деньжища богатых людей в империи предостаточно. А вот предложение крайне ограниченное. Лично мне выпендриваться ни к чему. Для моих целей сойдет и этот перстенек. Попахивает, конечно, откровенной цыганщиной, а мне плевать на чужое мнение. Первым делом просканировал более тщательно будущий носитель заклинания. Это очень важный момент, ибо микроскопическая трещина, каверна или ничтожная по своим размерам пустота внутри металла или в структуре камня способные привести к физическому разрушению носителя с выделением нехилого объема тепловой энергии. А это, если простыми словами, взрыв, мощность которого вполне позволит лишить меня башки или вовсе развеет на атомы мой организм. И магическую защиту не поставишь, поскольку в процессе наложения чар требуется тактильный контакт чародея с будущим носителем заклинания. Так что осторожность – наше все. Проверку перстень прошел на отлично. Трещины пустот не оказалось, так что я вполне уверенно приступил, собственно, к процедуре зачарования. Положив носитель на ладонь, извлек из глубин памяти нужную информацию. С помощью Клэр и ее способности создавать объекты дополненной реальности визуализировал образ магического конструкта. Отмасштабировал его размер и слегка подкорректировал форму, так, чтобы тот наилучшим образом вписывался в физическое тело будущего носителя. Дальше все происходило как бы само собой. По моему желанию, виртуальный образ заклинания гармонично слился с перстнем. В заключение я полностью опустошил средоточие, влив энергию в конструкт, и мысленно подал команду на его активацию. Как следствие, полыхнуло, да так ярко, что пришлось срочно зажмурить глаза и отворачиваться. Свечение длилось от силы секунд 5. Хвала богам, оно не сопровождалось выбросом тепловой энергии. В результате вышеописанных манипуляций у меня на ладони покоился первый магический артефакт, созданный моими собственными руками. Ну и силой мысли, разумеется. Тут же его опробовал. Накидал внутрь всякого подвернувшегося под руку хлама и тут же извлек его оттуда. А кармашек-то получился почти в 2 раза больше ожидаемого. Не 0,03 кубического метра, а все 5. Все-таки приятно, когда результат превосходит расчетный. Словами не передать испытанное мной чувство гордости за себя любимого. Повертел в руках перстень, являющийся отныне магическим артефактом, и, не мудрствуя лукаво, поместил его на безымянный палец левой руки. Там он не будет уж очень сильно привлекать внимание посторонних. А если кто-то вякнет, что ношение такого украшения попахивает дешевой безвкусицей недостойного графского титула, так мне абсолютно все равно. Пусть судачат, собака лает, ветер носит, караван идет, баба с возу. Про бабу немного не к месту. Да и ладно, пусть остается на вазу. Чтобы вновь созданный артефакт не пустовал, извлек шпагу из ножен и определил во внепространственный карман. Туда же запихнул боевой нож и весь прихваченный из поместья огнестрел во взведенном состоянии. Теперь, стоит мне лишь пожелать, в моей руке материализуется оружие на мой выбор, которым могу воспользоваться без малейшего промедления. Ну, очень удобно. Места внутри перстня вполне хватило и еще осталось прилично. Ничего, со временем заполню весь объем чем-нибудь полезным. Все-таки магия – страшная сила.